Глава 23. Спасти рядового Кристи. Гаррет аккуратно приоткрыл дверь. Коридоры пустовали, а потому проникнуть на базу Большого Эда было несложно. Толстяк сидел за столом и заполнял какие-то документы. Менталист проскользнул в узкую щель между дверью и косяком, после чего также аккуратно прикрыл вход в кабинет. Глава банды и носом не повел, погруженный в свои мысли. «Мне кажется, ты хочешь ответить на мои вопросы!» Приказ привычно слетает с губ. Эфир импульсом выстреливает к ничего не подозревающему человеку, но тут же рассыпается снопом искр о невидимую преграду. У этого ублюдка артефакт. Эд, заметив вторжение, вскакивает. «А ты еще кто такой?» — ревет он. Его рука инстинктивно тянется к ящику письменного стола. Гаррет рывком преодолевает комнату, с размаху бьет по руке, отчего пистолет отлетает в сторону. Толстяк не теряется, и его второй пудовый кулак летит в голову пришельца. Старик едва уворачивается, костяшки обжигают скулу. Серия ударов в солнечное сплетение, но руки не пробиваются сквозь брюшко. Понимая, что вязнет, Гаррет отскакивает. Эджи смог наконец-то разглядеть вторженца. Седые волосы, менталист. А значит, вариантов того, кто перед ним, немного. «Так ты и есть тот самый Гаррет!» Эд осклабился и посмотрел в сторону пистолета. Тот лежал на ковре. «Наслышан, наслышан! И чего тебе надо? Это ты мне скажи!» Парировал тот, не сводя взгляда с хозяина кабинета. Амулет вылетел из-под рубашки и теперь висел на серебряной цепочке. «Иначе бы ты не натравил на меня серых!» «О чем это ты?» Изобразил недопонимание толстяк и внезапно рванул к оружию. Гаррет, предвидя этот маневр, оказался у пистолета быстрее. Эд рванул ковер на себя, и старик на мгновение потерял равновесие, но быстро восстановил баланс. Толстяк, воспользовавшись секундной заминкой, потянулся за огнестрелом. В этот момент Гаррет схватил цепочку. Рывок на себя, и серебряные звенья не выдерживают натиска. Эд хватает рукоять пистолета, но его останавливает ментальный приказ. «Мне кажется, ты хочешь бросить пистолет и замереть!» Гаррет не дал ему и шанса воспользоваться огнестрелом. Глаза толстяка помутнели. Рука разжалась, роняя добычу. Менталист, развивая успех, отпинывает оружие в угол. Эд же замер, раскорячившись в неудобной позе на полу. «Расскажи мне, почему ты натравил на меня серых?» Попытался сперва по-хорошему Гаррет. В ответ хозяин кабинета лишь сплюнул. Тяжело вздохнув, менталист произнес новый приказ. «Мне кажется, ты хочешь рассказать, почему натравил на меня агентов?» Эд попытался сопротивляться, выстроив эфирный барьер вокруг головы. Но воля Гаррета, подобно шторму, снесла хлипкие попытки. «Мне нужно было отвести от себя подозрения», — закряхтел толстяк. «Макс тебе передал ящики с эфириумом на хранение». «Вот оно что! Подставить, значит, решил!» Если старик и был в этот момент удивлен, то виду он не подал. Эд промолчал. Гаррет же задал вопрос, с которым изначально пришел. «Расскажи мне про Макса все, что знаешь. Кто родители? Где жили? Как погибли его предки?» На лице толстяка появилось удивление. «Тебе это на кой?» Начал было он, но Гаррет прорычал. «Мне кажется, ты хочешь ответить на мои вопросы!» Эд съежился, глаза вновь помутнели. «Он сын моей сестры», — начал толстяк. «Имя, фамилия, кем работала, как умерла?» — продолжил допрос менталист. «Рыжикова Натали. Работала личной служанкой Ее Величества. Еще до революции. Погибла во время подавления последнего бунта». В мозгу Гаррета щелкнуло. У Ольги действительно была личная служанка, которой она всецело доверяла. И у этой самой служанки был сын, Максим, примерно одного возраста с младшим сыном императора. Он как раз видел их с Матвеем перед трагическими событиями. «Мне кажется, ты хочешь ответить на вопрос. Сказанное тобой правда?» Старик решил перестраховаться. «Верно», — кивнул Эд, после чего его глаза приняли обычный цвет. «Ну что, доволен?» Гаррет быстрым шагом вышел из кабинета, оставив толстяка. Эфира, вложенного в приказ, хватит еще на полчаса удержания, а потому за свою спину он не переживал. «Отмени свой приказ!» Прозвучало вслед, но менталист не обратил никакого внимания. Картинка начала складываться. Натали служила императрице Ольге. У нее был сын Погодка с Матвеем. На Макса среагировал амулет, что означает «он носитель императорской крови». Тут Гаррет вспомнил, что лицо Матвея было залито кровью. Значит, у ее величества на руках был не Матвей, а Максим. А младший сын императора выжил и все это время жил со служанкой, которая вырастила его как своего сына Максима. Это нужно рассказать губернатору отколовшегося Ростова. И чем скорее, тем лучше. Следующим пунктом назначения был паб в Пьяная ель. Гаррета там знали, а потому сразу же провели в технические помещения ресторана. «Гаррет?» Девушка, сидящая в кабинете, увидев старика, удивилась. «Ты решил поужинать?» «Вызови курьера!» Менталист не стал откладывать дело в долгий ящик. «Его нужно отправить в Ростов!» Если девушка и удивилась, то ничего не сказала. Кивнув, она вышла из комнаты. Гаррет же достал с полки историю государства российского, открыл страницу 329 и принялся составлять зашифрованное сообщение. «Вызывали?» В комнате появился Пугало. Гаррет запечатал письмо в конверт и протянул парню. «Доставь Денису Михайлову лично в руки!» Гаррет посмотрел на парня и достал из кошелька деньги. «Чем быстрее доберешься, тем лучше. А потому бензин не жалей!» Проводив парня взглядом, Гаррет решил вернуться домой за кулоном. Пора отдать его законному владельцу. До места погрузки добрались на своих двоих. Мы не пошли тем же путем, которым заходили в Пьяную ель. Оно и понятно. Кто же будет выходить на такое рискованное задание через парадный вход? А потому мы воспользовались туннелем. Идти в военной экипировке было непривычно. Бронеплиты, хоть и не стесняли движений, но вес сковывал, заставляя прилагать больше усилий для обычных движений. Шлем полуторакилограммовой чушкой прижимал голову к земле. Хотелось снять его, но я терпел. Техника безопасности написана кровью, особенно в таких непривычных для гражданского случаях. Пистолет висел в кобуре на поясе, и я очень надеялся, что мне не придется им воспользоваться. В таком случае это будет означать, что у нашего отряда все очень плохо. Когда вышли через заброшенный технический вход, я увидел грузовик, грузовая часть которого была распахнута настежь. На улице уже стемнело, и мир потерял свои краски, постепенно превращаясь в черно-белую версию самого себя. В балаклаве было уже привычно. Прорези для рта и глаз не скрадывали обзор, но уменьшали риск быть опознанным. «Грузимся внутрь машины!» Ганс махнул рукой, указывая в темные недра авто. Внутри оказались лавки, на которых мы все тут же и разместились. Один из бойцов случайно стукнулся шлемом о борт кузова. Судя по глухому стуку, обшивка состоит отнюдь не из тонкого листа металла. Неужели укрепили? Ганс закрыл грузовые дверцы, оставаясь снаружи. Внутри стало темно. Спустя мгновение мотор грузовика взревел, и мы тронулись с места. «Не страшно?» — судя по голосу, это спрашивал Игорь. «Не-а», — сухо ответил я. «Не в первый раз с вами же иду. То были простые задания, а сейчас велик риск не вернуться». В голосе парня послышался вздох. Глаза постепенно привыкали к полутьме, так что я увидел, как спросившего кто-то ткнул в бок. «Тут все просто», — усмехнулся я. «Либо вернемся, либо нет». «Ха-ха-ха! Да ты оптимист!» — рассмеялся Игорь. Парень начал меня нервировать. Заткнуть его, что ли, способностью? «Игорь, да чё ты к парню пристал?» Сидящая рядом с ним Диана в балаклаве не выдержала. «Задание нам дали?» «Дали. Зачем парня третируешь?» После чего обратилась ко мне. «Не бойся, Макс! Вернемся мы! Целыми и невредимыми! Марта на самоубийственное задание не пошлет, тем более она с нами!» «Спасибо!» Я искренне улыбнулся. Настроение тут же улучшилось. Пастырь же больше не донимал меня своими вопросами. Машина резко затормозила. За моей спиной борт сотрясся от нескольких ударов. Сигнал старта. Бойцы, сидевшие у выхода, пинками ног распахнули двери грузового отделения и высыпались из нашего транспорта, рассредоточившись по укрытиям. Я тоже выскочил, придерживая шлем на голове. Все время казалось, что он слетит, хотя его удерживала система ремешков. Мы оказались на узкой улочке, две полосы, зажатые домами. Странно, что тут поедет конвой. Я бы держался подальше от такого маршрута. Хотя это же старый город, тут все узкое, вариантов у них не особо много. «Парни, на позиции!» Голос Ганса прозвучал в наушнике рации. «Макс, за мной!» Я послушно отправился вслед за командиром операции. Он завел нас в один из подъездов. Мы встали у входной двери в ожидании конвоя. «Мы на позиции», — прозвучал голос пастыря. «Конвой в 2 минутах от вас!» — прозвучал незнакомый мне голос, видимо, один из наблюдателей. Сердце забилось чаще, стараясь убежать отсюда прочь. Зрение сузилось до туннеля. Руки немного подрагивали в нервном возбуждении. «Еще немного, и начнется бой». «Ганс, у нас проблема!» Внезапно прозвучало из рации. «Местный житель заметил нас и попытался поднять тревогу. Мы хотели его вырубить, но он заперся в квартире». «Макс, разберись!» Ганс повернул свое лицо в балаклаве ко мне. «Живо! Времени мало!» Сердце ухнуло вниз. Адреналин вспыхнул в груди. Стальная дверь подъезда открылась, выпуская меня наружу. Нужно перебежать улицу, в соседнее здание. Боковым зрением заметил шипастую полосу на дороге. Теперь понятно, как будут останавливать конвой. Дверь уже рядом. Прямо перед моим носом она открылась, и я влетел в недра подъезда. «Вторая квартира! Там мужчина! Хотел выйти, но увидел нас!» Игорь быстро вел в курс дела. Не останавливаясь, влетаю по ступенькам подъезда и оказываюсь у нужной квартиры. Судя по мелькнувшему глазку, он стоит у двери. «Отлично!» Мгновенно переключаюсь на эфирное зрение. «Вот он!» В голове рисую картинку пустого подъезда и, прислонившись к замочной скважине, произношу команду в отверстие. «Мне кажется, что вам померещилось что-то в подъезде. Сейчас вы ляжете спать, проспите всю ночь и не вспомните об этом!» Быстрой скороговоркой выпалил я. «Минуту до контакта!» Прозвучал в наушнике голос Ганса. «Боевая готовность!» Я напряг слух, пытаясь понять, сработало ли. Едва слышный шаркающий звук, который отдалялся от входной двери, вызвал у меня вздох облегчения. «Ганс, это Макс!» — активировал рацию. «Проблема решена! Он ничего не вспомнит!» «Принял! Молодец!» Видимо, Ганс учитывал, что я гражданский, а потому ответил мне несколько иначе. В этот момент на улице прозвучал рев мотора. Громкий хлопок и серия щелкающих трелей. Все оружие, что мы взяли с собой, было экипировано глушителями. Бойцы, сидевшие в подъезде, быстрым рывком приоткрыли дверь и принялись стрелять по остановившемуся конвою. Сквозь дверь я сумел увидеть 3 автомобиля. 2 машины милиции и авто с решетками на окнах. В этот момент в машины сопровождения врезались легковые автомобили, таким образом запирая конвой в узком пространстве улицы. Полицейские попросту не успели ничего сделать. Их выкосили в первую очередь. При виде разбитых стекол машин и тел, скрючившихся внутри транспортного средства, что стало для них ловушкой, в висках начало шуметь. Из машины с заключенными замелькали вспышки ответных выстрелов. Охрана очухалась и пытается огрызаться, но им не дали толком ничего сделать. Плотный ответный огонь тут же заставил обороняющихся скрыться. Из люка в асфальте вылез один из бойцов. Он оставался в мертвой зоне у обороняющихся, прикрепил к двери заряд пластической взрывчатки, после чего парень прижался к бронированной стенке авто. Раздался взрыв. Я инстинктивно спрятался за бетонной стеной подъезда. Бойцы же высыпали из подъезда и начали приближаться к машине, используя городской ландшафт в качестве укрытий. Боец, что ранее разместил взрывчатку на двери, достал из поясной сумки гранату. А после еще одну. Отсюда не видно, но, судя по всему, не боевая. Не хочет же он всех убить внутри транспорта. Мгновение, и быстрым движением руки, при этом не высовываясь в проем, парень закинул цилиндр внутрь. Негромко хлопнуло, и из взорванного проема двери хлынул дым. К машине подбежали бойцы в противогазах. Я на мгновение залип, наблюдая за слаженным движением. В этот момент дверь замыкающего автомобиля конвоя отлетела в сторону, ударив по фонарному столбу. Тот даже не заискрил и накренился. Видимо, давно не функционировал. «Ганс, Марта! В замыкающей тачке одаренный! Телекин!» Тут же послышался взволнованный голос в наушнике рации. Часть бойцов сразу переключились на выжившего. Пули затрещали по обшивке автомобиля, прошивая ее как в фольгу. Одаренного это вряд ли ранит. Максимум поцарапает. «Отряд! Бронебойные!» Голос Ганса был спокоен. «Не дайте ему простора! Зажимайте в машине!» В дверном проеме только высунулась рука, как тут же стрельба возобновилась. В авто полетел из подствольника заряд. Ударившийся корпус многострадальной машины, снаряд распылил облако газа. «Слезоточивый», — понял я. В открытом бою от меня толку не было, поэтому я наблюдал за ситуацией со стороны. В этот момент вышла Марта и криком ударила по транспорту, где находился серый одаренный. «Парни, заходите внутрь! Времени мало! Надолго телекина мы не задержим!» Ее голос прозвучал в эфире. Хлопнула вспышка внутри салона броневика. Послышалась беспорядочная стрельба. Парни зашли внутрь. «Игорь ранен. Эвакуация не требуется. Нужен человек для опознания!» Прозвучало в эфире. «Принял! Макс, вперед! Только не лезь под пули!» Послышался голос Ганса. И я рванул с места, на ходу надевая противогаз. С замирающим сердцем я вошел внутрь салона. Позади послышался стрекот автоматных очередей. Сквозь противогаз было плохо видно, стекла маски тут же запотели от дыхания. Внутри салон оказался разделенным. У входа стоял ряд кресел. Рядом с ними лежали тела отряда сопровождения и охраны. К горлу подступила тошнота. Задержав дыхание, я перешагнул через тела, брезгливо стараясь не попасть ботинком в лужу крови. Игорь сидел на полу с перебинтованной рукой. Его только закончили перевязывать. В глубине салона стояла клетка. Внутри нее корчились от слезоточивого газа люди. Их было пятеро. «Ну что, кого забираем?» — спросил один из бойцов, став рядом со мной. «Пастырь, кажется». Другой собирал оружие с противника. Трофеи — дело святое. Сквозь потные стекла было не разглядеть, а потому пришлось подойти ближе. Две девушки, парень и двое мужчин. «Зажат!» — простонал парень, яростно растирая красные глаза. «Меня он не интересовал». Мой взгляд прилип к худенькой фигурке, что лежала на полу машины в позе эмбриона. Темные длинные волосы и... футболка с зайцем. «Кристо!» Я не выдержал и крикнул, но сквозь противогаз это было практически бессмысленно. «Вот она!» — указал спросившего пастыря на подругу. Тот кивнул и достал ключ. Пара мгновений, и клетка открылась. Мужик было рванул к выходу, но был остановлен тычком. «Эй, ты чего?» На его лице со смесью слюней, пота и слез вылезло удивление. «Назад в клетку, иначе получишь!» Прорычал боец и отпихнул мужика, после чего взял за руку Кристи. Та ничего не понимала, глаза ее были закрыты. Видимо, газом тоже зацепило. Но ничего, это не смертельно. Она, спотыкаясь, плелась за повстанцем. «Выводи!» Впихнул ее мне проповедник. После чего ловким движением навел на других арестантов дуло штурмовой винтовки. «Идите тихо, и тогда мы вас не тронем. А остальное уже зависит от вас. Клетку мы не закрываем. Вы меня поняли?» Голос его был глух из-за противогаза, но его поняли. Потому что несколько голов интенсивно закивали. Я потащил Кристи за собой. Нужно вывести ее из газового облака. «Ганс, выводим цель. Прикройте!» — прозвучало в наушнике. «Принял! Ждите!» Услышав это, я замер. Капелька пота начала стекать по брови. От этого лицо начало зудеть. Но не почесаться. Кристи же начала очухиваться. Вот попыталась вырвать руку. Я сумел удержать. Но вот мне в живот ударил локоть. Не больно. Бронежилет выстоял, поэтому удара почти не почувствовал. Тут я почувствовал, как она попыталась дотянуться до кобуры. Чуть-чуть не хватило. Так дело не пойдет. Она может натворить дел со страха. Придется рискнуть. Сделав глубокий вдох, я отстегнул одной рукой противогаз, открывая свое лицо. В глазах тут же защипало. Но так как находился у выхода, было терпимо. Я прожмурился, чтобы стало полегче. «Макс!» Синие глаза вспыхнули удивлением. Остальное было скрадено сумерками. «Это правда ты?» Говорить не хотел, чтобы не терять воздух, а потому просто кивнул и вновь нацепил противогаз. «Дурень, дай девушке противогаз!» Послышался голос проповедника в эфире. Тут я заметил, как один из бойцов держит маску на вытянутой руке. В свете фонарей он блестел своими линзами. Мое смущение было скрыто противогазом. Я тут же взял и помог Кристи надеть его. Она что-то говорила, но из-под маски был слышен низкий бубнёж. Рации-то у нее нет. Стрекот автоматов на улице стал громче и плотнее. В корпус автозака что-то влетело тяжелое, отчего его качнуло. Раздался вопль Банши. «Макс, отходите! Мы вас прикроем!» Услышав команду, я выбежал на улицу, влача за собой подругу. Теперь та не сопротивлялась, только испуганно шарахалась в ритме выстрелов. Мое же чувство страха немного отступило. Его место заняла уверенность. «Я нас отсюда вытащу». Мы забежали в подъезд, из которого я выбежал пару минут назад. В проеме мелькнул боец, замахав рукой, мол, быстрее. Глаза все еще слезились от краткосрочной встречи слизистой с газом. «Ганс!» — запыхавшийся голос отказывался звучать ровно. «Мы в подъезде!» «Принял! Отряд! Отходим!» — прозвучало в ответ. Меня затеребили за рукав. Я посмотрел на освобожденную Кристи. Та уже сняла противогаз. Лицо было бледным, уставшим, со следами ударов, но счастливым. Тут я заметил на ее шее цепочку с артефактом. Он ограничивает способности одаренного. Значит, они раскололи ее и знали, кто она. Плохо дело. Это объясняет, почему конвой был усилен одаренным телекином. Снять сейчас этот артефакт не смогу. «Парни, быстрее!» В эфире прозвучал голос Марты, что прикрывало наш отход. «Мы его долго в машине не удержим. Он уже очухивается. Если промедлим...» «К машине!» Приказ Ганса был прост и понятен. «Мы отходим». Я хотел было побежать, но Кристи покачала головой. «Ногу потянула», — объяснила она. Вздохнув, я взвалил ее на спину и, пригибаясь, побежал ко второму выходу из подъезда, что вел во двор с машиной. Наш грузовик был на месте. Парни уже грузились в него. С меня оперативно сняли девушку и унесли вглубь салона. Рядом появились подбежавшие Ганс с Мартой. Пара мгновений, и весь отряд был в машине. Рванув, мы тронулись с места. Теперь главное — замести след и оторваться. Я стянул с себя противогаз, что успел мне изрядно надоесть. Дверь в грузовой отсек еще не была закрыта, и я увидел, как из подъезда выбегает мужчина. Его серая униформа превратилась в лохмотье и теперь свисала, едва прикрывая тело. Увидев нас, он взревел, а ближайшая лавочка, оторвавшись от земли, снарядом полетела нам вслед. Водитель, шофер от бога, в последний момент вильнул авто, и столкновение с лавкой не случилось. В этот момент мимо меня пролетело огромное нечто. Инстинктивно моргнув, я увидел перед собой фонарный столб на расстоянии вытянутой руки. Тело среагировало на рефлексах, и я отшатнулся от прощального привета телекина. «Вот же черт!» — Игорь бросился вглубь салона. «Пастыря проткнуло!»